Пилипенко любит повторять фразу Сергея Довлатова. «Джаз — это мы сами в лучшие минуты нашей жизни, когда в нас соседствуют душевный подъем, бесстрашие и откровенность». Вот эту стилистику жизни он и несет в себе долгие годы. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела поговорить о вашей семье. Вот ваши дети актерами не стали. А вот на их выбор влияли как-то? Как вы их воспитывали? Ну, я вам скажу, да, здесь о детях, о семье. В первом браке у меня двое детей. Взрослые уже. Когда разошлись, они были маленькие. В их воспитании не участвовал. Но я горжусь ими, да. Мария и Павел. Они уже за 30 лет уже. Взрослая дочь молодого человека. Вот, преподает одна латынь, Паша закончил ГИТИС, режиссуру. Ну а Сашенька, вот Сашенька мне помогает, маленькая Сашенька, боже, тоже уже закончила МГИМО. Вот она помогает мне как звукорежиссер. Вот, но в ее воспитании мы участвовали, как говорится, аккуратно. Она много слышала от меня про физтех. Лучший вуз мира. Я всегда говорю, все, что во мне есть хорошего, я обязан физтеху. И вдруг она говорит, я, папа, тоже хочу получить хорошее образование. И МГИМО. И поступала трудно, это было сложно. Но вот вы знаете, как время летит? Вот истинно вам говорю, маленькие дети, маленькие проблемы, большие дети, большие. Не успели отгнуться, 6 лет пролетело, все. Вот, ну уже не буду говорить, так, самый ответственный момент. Но в ее воспитании, ну что, вот она наблюдала, на собственном примере, наверное, я и воспитывал. А может, и не росли, как и Сексаул. Но самое большое спасибо и благодарность бесконечная это моей тёще, бабушке Лид Сергеевне. Семья моей жены Марины, потомственная телевизионная семья. Если здесь есть серьезные взрослые операторы, они должны помнить фамилию Ишимбаева, Лид Сергеевна Ишимбаева. Вот. Которой нету с нами, вот она и воспитывала Сашеньку. Рау Шакирович Ишимбаев. Он, слава богу, жив-здоров, на даче с собачкой. У нас йоркширский терьер, 14 лет, карликовый волкодав. А дома сейчас Сашенька вот мне помогает. Здесь как звукорежиссер, а дома супруга моя Марина, вот, которая тоже прошла и драму, и Шаболовку, и была режиссером телевизионным «Белого попугая». Сейчас она дома, у нас там две собаки теперь дома. Годовалая Буся и трехмесячный Ричард Третий. Вот эти норвичи, такая порода. Вот такая у нас веселая семья. Вы со сцены, кроме всего прочего, читаете Солженицына. Как вы пришли к этому? И слышит ли вас зритель? Первый раз, это был ноябрь 62 года. Журнал «Новый мир». Вот, во всем. Вот когда мы все прочитали этот первый глоток. И мы тогда еще не очень понимали, что эта повесть изменила нас и изменила весь мир. И это до сих пор, вот только сейчас начинают понимать, после смерти Солженицына. Эдуард Бояков, художественный руководитель театра «Практика», предложил мне, и я стал играть там раз в месяц, один день Ивана Денисовича. И ко мне приходили мои друзья, которые в основном приводили детей, и не один раз. А как слышат ли они? Я уверен, что слышат. Это спектакль, который я с удовольствием и с гордостью играю, его слушают, и сейчас я хотел бы, чтобы вы услышали Солженицына. Через робость нашу пусть каждый выберет, остается ли он сознательным слугою лжи, и пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным и детей своих, и современников. Расскажите нам, пожалуйста, о своей работе в театре «Практика». Эдуард Бояков предложил мне играть вот в этом театре, куда приходит молодая, новая публика, модного английского драматурга Марка Равенхилла. Я слышал его в пьесах. Это были, как это были тексты не моего романа. Но мы дома позавещались и решили меня отправить на этот риск. Потому что, конечно, был риск увидеть новое молодое поколение, когда в зале иракезы. Новые лица. А какие болевые точки? А повиснет что-нибудь между залом и мной? Это был опасный шаг, но, как выяснилось, в нужном направлении. Да, кстати, я вспомнил, что предложение мне было сделано на вечере Довлатова, Сергея Довлатова. 65 лет мы отмечали, приезжала дочь его, Катя. Я читал отрывки из повести «Заповедник». Вот у меня как раз заготовка есть тоже в моем творческом архиве. Сергей Довлатов из повести «Заповедник». В Авире мне сказали, каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Возражать не имело смысла, но я возразил. А как же быть с вещами? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. Продайте, не вникая, ответила чиновница. Если вам что-то не нравится, пишите заявление. Нет, нравится, нравится. Мне все нравится. Ну вот и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи. И как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я прямо разрыдался от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 лет я работаю, что-то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представляется, некой собственностью. И в итоге всего один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий, да? Как это случилось? Книги. В основном были запрещенные книги, которые не пропустила бы таможня. Рукописи. Рукопись я давно отправил на Запад. Мебель. Письменный стол я отвез в комиссионный. Студию подарил знакомому художнику. Так уехал с одним чемоданом. Чемодан был старенький, фанерный, обтянутый тканью с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось вернуть его белевой веревкой. Когда-то ездил с ним пионерский отряд. Пионерский лагерь. На крышке чернилами была выведена младшая группа Сережи Довлатов. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «говночист». Изнутри крышка была заклеена фотографиями Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями, но в результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Только спросил, кто это? Я ответил, дальний родственник. «16 мая, я в Италии, римская гостиница «Дина», чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов, приобрел голубые сандали, фланелевые джинсы, 4 льняных рубашки. Чемодан так и не раскрывал. Через 3 месяца в Нью-Йорк. Сначала отель, затем у друзей. Наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал белевую веревку. Прошло 4 года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Родился сынок, вырос, начал шалить. Однажды жена, выведенная из терпения, его поведение. Ну-ка, иди немедленно в шкаф! Сынок провел в шкафу 5 минут, потом его выпустил и спросил, тебе было страшно, ты плакал? Он сказал, нет. И я сидел в чемодане. И тогда мне пришлось достать чемодан. Вещи пестрой грудой вывалились на кухонном столе. Неужели это все за всю мою жизнь на родине? Я подумал, неужели это все? И ответил, да. Это все. На дне чемодана лежала страница правды за май 80-го. Крупный заголовок гласил «Великому учению жить». В центре портрет Карла Маркса. На дне Карла Маркс, на крышке Бродский. а между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого тряпья и теперь вырвались наружу. Мы приехали в 70-е, третья волна эмиграции. Как всякая человеческая общность, мы такие разнородные. Среди нас есть и грешники, и праведники, светила математики и герои черного рынка, скрипачи и наркоманы, диссиденты и бывшие партработники, бывшие заключенные, бывшие прокуроры, евреи и православные, мусульмане, дзен-буддисты. И при этом в нас много общего. Нота бене, очень важно. Наш тоталитарный опыт. Советские лидеры не инопланетяне, не космические пришельцы, а советская власть не какое-то татаро-монгольское иго. Она живет в каждом из нас. В наших привычках и склонностях, в нашем сознании, в нашей душе. Советская власть — это мы. А значит, главное — победить себя, преодолеть в себе раба и циника, труса и невежды. Самый главный враг внутри нас – это наша нетерпимость, ложь и продажность. Иосифа Бродского однажды спросили: «На чем вы сейчас работаете?» Поэт ответил: «Над собой».